Бомбина или бомбинелла, как чаще в моменты особенно острой жалости звала новорожденную девочку старая Идония, недолго оглашала криком «Дом Джованни Санти». Слишком мало сил было в этом преждевременно родившемся ребенке. Нетерпеливый крик его становился все слабее и скоро прекратился. Девочку похоронили в одной могиле с матерью. Джованни Санти тосковал. Ничего не видя и не слыша, смотрел он на когда-то сделанный набросок. Маджа с маленьким Рафаэлем на руках. И, наконец, принялся писать с него у себя в доме фреску. Мадонну с младенцем. Эта фреска и поныне сохранилась в Урбино, в доме музея Рафаэля. Работал художник страстно, и Рафаэль, видя это, понимал тоску отца и восхищался подъемом его энергии. Никогда, кажется, не помогал он так ретиво, с такой любовью отцу, как теперь. Никогда с такой готовностью не растирал краски, не мыл кисти и не подавал их, как теперь. И часто, оставаясь один, подолгу любовался милыми чертами, которые унесла от него могила. Общее горе тесно сблизило художника с сыном. Теперь они не разлучались, когда Джованни Санти был дома. А часто Рафаэль сопровождал отца не только в церковь Сан-Франческо, но и в герцогский замок, где восхищал всех своей красотою, приветливостью, грацией и умением держать себя. Для своего времени Джованни Санти получил неплохое образование и хотел передать свои познания сыну. Он занимался с мальчиком математикой, учил его законам смешения красок и перспективы, говоря с ним просто, дружески, и с каждым днем Рафаэль все больше привязывался к отцу. Но, глядя на Мадонну, Маджу, художник испытывал приливы невыносимой тоски по утраченному счастью. Рафаэль видел это, как видела Идония. Быть может, именно старая Идония с житейской простотой натолкнула на решение хозяина, когда, подавая обед или принося вычищенное платье, говорила: «Эх, где нет хозяйки, там все идет вверх дном. Без хозяйки и соль не солона, и мед не сладок». С некоторых пор художник стал уходить куда-то из дому, и говорили, будто видит его у соседей, куда он прежде не заглядывал. Ведь Урбино — не огромный Рим, и в нем люди со всеми своими делами видны как на ладони. В одно утро Джованни вернулся домой после продолжительного и таинственного отсутствия и сказал, избегая взгляда Рафаэля, убиравшего что-то в мастерской: «А ты все работаешь, мой мальчик?» Голос был необыкновенно ласковый, тон заискивающий. «Да, батюшка», — живо отозвался Рафаэль, «мне хочется попробовать нарисовать по памяти того ангела, которого я видел на твоей фреске в церкви». «Чудесно. Только ты слишком много работаешь». Художник помолчал и продолжал смущенно: «А я хотел тебе кое-что сказать. Видишь ли, скучно, очень скучно жить после того, как не стало ее, твоей матери. Что ты на это скажешь, Рафаэлла?» Лицо Рафаэля затуманилось. Он молча кивнул головою. «Вот я и придумал», — продолжал какой-то неестественной скороговоркой Джованни, все так же не глядя на сына, «взять тебе новую мать». Он запнулся на последнем слове и вопросительно посмотрел на мальчика. Лицо Рафаэля выражало страх и удивление.